Глава 33. В понедельник, 6 декабря, я только начал переодеваться, приехав в институт, как меня позвали к телефону. «Скворцов на проводе», — сообщил я. «Здесь Косыгин. Виктор, вы не могли бы приехать ко мне на дачу прямо сейчас?» «Если совсем срочно, то могу быть минут через 40. Если ехать без фанатизма, то через час». «Жду вас через час». «Да, — думал я, — выруливая с территории на улочку, которая вела к Калужскому шоссе. Что там у них стряслось? По линии луноходов все вроде в порядке. Может, Косыгину опять калькуляторы понадобились? Ну да, причем настолько срочно, что прям все надо бросить и мчаться к нему. Ладно, скоро узнаю, — решил я и поймал себя на том, что непроизвольно прибавляю газ. Нет уж, обещал ехать без фанатизма, значит, так и надо». Стрелка спидометра вернулась на отметку 80. Все-таки сейчас зима, и на летних шинах, пусть и с шипами, быстрее лучше не разгоняться. На даче меня ждал не только Косыгин, но еще и Шелепин с Семичастным. То есть вся троица посвященных была в сборе. «Виктор», — начал Шелепин, — «мы тебя позвали для того, чтобы сообщить. 3,5 часа назад автоматическая межпланетная станция «Луна-8» совершила успешную посадку на поверхность Луны и уже начала передавать информацию». Я даже не сразу врубился, ведь моей аппаратуры на станции не было. Она вся устанавливалась на 9. Но потом сообразил, 8 должна была разбиться. А тут, выходит, все-таки не разбилась, села. И, похоже, все-таки с моей помощью. Ну да, я же передал Шелепину все материалы, которые нашел в сети о советских неудачных запусках, авариях и катастрофах в космосе. И значит, ими смогли воспользоваться. Интересно, как? Семичастный пришел к Королеву и заявил: «Сергей Павлович, наши доблестные разведчики добыли сведения, что при очередном запуске у вас не сработает система включения такого-то топливного насоса». «Согласно твоим документам», — продолжал Шелепин, «нештатное прелунение станции произошло из-за производственного дефекта. Резиновый амортизатор протерся об какую-то деталь конструкции и станцию закрутило. Я инициировал внеплановую проверку, и дефект удалось выявить. Результат, так сказать, налицо. Причем благодаря своевременному предупреждению. Поэтому партия и правительство приняли решение о премировании. Бери, заслужил». Он протянул мне не такой уж маленький и довольно пухлый голубоватый конверт. Я машинально взял. Ну и ни хрена ж себе. Ладно, это не первое изменение истории, которое мне удалось инициировать. Но про того же Суслова я регулярно капал на мозги всей троицы, пока его, наконец, не задвинули. Зато тут мало того, что ничего не делал, так и вообще был совершенно не в курсе. Ведь запрашиваемый материал я не читал, а только просматривал по диагонали. А 8 раз и удачно села. Да мне еще за это премию дали. Лепота! «Кроме того», — продолжил уже Косыгин, «ваша информация сильно помогла небезызвестному вам Юрию Карнауху в его деятельности на благо СССР, поэтому в конверте еще и чеки, как было обещано». «Жалко, что ты не пьешь, а то бы сейчас отметили», — заявил Семичастный. «И, кстати, можешь не волноваться. Твой дорожный хам из Бауманского райкома оплатил повреждения москвича и даже успел получить свой выговор, правда, без занесения. Думаешь, мало?» «Да хрен с ним, может, в следующий раз подумает, прежде чем на людей наезжать». «Что за история?» — поинтересовался Косыгин. «Витя, как настоящий коммунист, не смог пройти мимо творящейся на его глазах несправедливости. Ну, а я сейчас проинформировал о результатах». «Да, чуть не забыл», — спохватился я. «Володь, можно к тебе обратиться с личной просьбой? Раз уж я так незаметно для себя вдруг отличился». «Валяй», — кивнул Семичастный. «Как вы, наверное, уже все знаете, у меня есть невеста», — начал я. «Да уж», — усмехнулся Косыгин. «Не заметить это было бы трудно, а не услышать и вовсе невозможно». «Так вот, она умеет управлять не только луноходом, мотоциклом тоже, причем не хуже. Я ее учил сам и как положено. Правила тоже знает на 5. Нельзя ли ей организовать права? Ну нет у нас времени на беготню по всяким автоинспекциям. Сделай мне вопрос, через неделю права будут. Тем более, что вам не к спеху, сейчас зима. А я ей собираюсь купить такой мотоцикл, на котором можно ездить и зимой. Тогда скажу, чтобы не тянули. Ее фотографии на документ у тебя с собой? Давай сюда». «Теперь остается, чтобы не подвела аппаратура Луны-9», — подытожил Шелепин. У меня было желание вскрыть конверт сразу после выезда с Косыгинской дачи, но я сдержался. Пусть сюрприз будет не только мне, но и Вере. Поэтому пускай пока конверт полежит, я его даже на работе не трону. А вот вечером, когда вернусь домой, тогда и посмотрим. «Ой, Вить, что это?» Сразу заинтересовалась Вера, зайдя ко мне и увидев лежащий на пустом столе конверт. «А ты включи телевизор и посиди около него. Там скоро скажут, что наша межпланетная станция успешно села на Луну и вышла на связь с Землей. А это премия». «Мамочки, так ты кроме луноходов еще и станцию сделал?» «Не то чтобы сделал, но принимал некоторое участие». «Небось, без тебя бы у них там все взорвалось и никуда не полетело бы. Давай, открывай, пока я тут не померла от любопытства». «Ух ты!» — потрясенно прошептала Вера, глядя на рассыпавшиеся по столу 100-рублевые купюры. «Сколько ж тут?» 5000, — сказал я, закончив подсчет. «Это ж Волгу можно купить». «Нет, 600 рублей не хватает. И главное, зачем? Тебе что, нашей служебной мало?» «Не обязательно нам, можно папе. Он эти недостающие 600 займет у кого-нибудь». «Ой, дура я, дура. Тебе ж, небось, самому что-то надо». «Надо, но оно недорогое. Зато дяде Мише Волга не нужна. Его рабочую победу списывают, а он ее собирается выкупить. Я уже намекнул, кому надо, чтобы не возражали. С деньгами на выкуп и приведение машины в идеал мы ему, конечно, поможем». «А это что?» «Это чеки для Березки. Там на них можно купить импортные товары. Правда, раза в два дороже, чем они стоят на Западе. И наши из тех, что не найдешь в продаже. Причем они, наоборот, обойдутся заметно дешевле. Один такой магазин есть неподалеку, у метро Академическая». «Поехали туда прямо сейчас». «Вер, а подумать? Вот придет тетя Нина, мы ее предупредим, что завтра освободилась работа пораньше, и все туда поедем. Хотя твой отец, наверное, откажется». Ну да, ко всем излишествам дядя Миша относился неодобрительно. Вряд ли его заинтересует Наполеон, Круазье или итальянский вермут. Будучи человеком простым и неприхотливым, он при наличии выбора предпочитал портвейн 3 семерки. В Березке мы, естественно, первым делом отправились в отдел шмоток. Сначала была отоварена тетя Нина, и, несмотря на ее неуверенные возражения, она скоро стала обладательницей югославского вечернего платья, флакона французских духов, индийского джинсового костюма, итальянских туфель и какой-то сумочки неизвестной национальности. Потом настала моя очередь. Мне было куплено 2 костюма, один на свадьбу, другой на всякий случай, плюс к ним немецкие штиблеты, 3 рубашки и 2 галстука. Сам я купил спортивные туфли, по фасону напоминающие кроссовки. «Вер», — предложил я, — «давай сначала купим стиральную машину, а ты пойдешь отовариваться после. Мало ли, вдруг на нее потом не хватит». Невеста согласилась и потерпела до покупки машины, но зато потом развернулась на все деньги. Я грустно посмотрел на довольно приличный «Акай». Чеков осталось разве что на катушку пленки к нему, не больше. «Ничего не поделаешь. Как неоднократно говорил Ефремов, мы должны в первую очередь развивать в себе потребности высшего порядка. А прочие, в том числе и в антикварных буржуйских магнитофонах, пусть пока обождут». «Ничего, мне и моей бывшей кометы хватит». В среду я перед работой заехал в спортивный магазин, где приобрел мотоцикл М104. Из-за небольшого веса на нем можно будет ездить и зимой. А что максимальная скорость невелика, 75 по паспорту, так это не страшно. Пусть Вера сначала год отъездит без аварий, а там посмотрим, то ли форсировать ей эту макаку, то ли купить Яву. Однако в исходном виде я это чудо вручать невесте не собирался. Поэтому макака при помощи грузчиков из магазина была запихнута в багажник «Волги». Естественно, целиком она внутрь не влезла, переднее колесо, руль и бензобак торчали наружу. Я потихоньку, чтобы не потерять по дороге покупку, поехал в институт, а грузчики удалились с честно заработанной бутылкой водки. Семичастный сдержал обещание, и в субботу курьер привез на улицу Крупской права для Веры. Причем не только на мотоциклы, но и на легковые автомобили, и даже на грузовые. Сейчас это были не категории в едином документе, а 3 отдельные книжечки. «Значит, тебе надо быстро научить меня водить еще и автомобиль, а то получается как-то неприлично», — заявила Вера, закончив разглядывать свои новые документы. «На Волге без проблем. Но где я тебе грузовик возьму? Его даже в институте нет. И соответствующих прав у меня, кстати, тоже». Ну так и скажи семичастному. Пожала плечами Вера. Хотя в Троицком тебя и без них никто останавливать не станет. И почему в институте нет грузовика? На чем мы будем возить настоящего мальчика, большого, для Венеры? Не век же нам на Луне копошиться. Да уж, вопросов, умею ли я водить грузовик, у Веры даже не возникало. Хорошо, что Антонов в свое время научился. И неплохо. И значит, она уже на Венеру собралась. Неплохо для ученицы 10 класса. А Вера все не умолкала. Наверное, раз мне привезли права, то скоро пойдем покупать мотоцикл. Уже купили, и я его доработал. Вот завтра мы в институт поедем на машине, а оттуда ты погонишь свой мотоцикл сюда. Не забудь захватить теплую одежду. Или оставим его пока там. Ну вот еще. Он мне здесь пригодится. Неужели у меня теперь есть свой мотоцикл? М-104, как мы договаривались? Вить, милый, дай я тебя поцелую. А какого он цвета? Твоего любимого, бирюзового. Не может быть. На заводе их красят только в серый, грязно-синий и зеленый. Думаешь, его трудно было перекрасить? Это все для меня? А для кого же еще, спрашивается? Джульке все равно. Кстати, корзинка для него тоже готова. Только она крепится не перед рулем, как было на мопеде, а на месте пассажира. В середине декабря мне сообщили, что тестирование моей аппаратуры в составе станции «Луна-9» закончено. Сама станция отправляется для монтажа на спускаемый аппарат в почтовый ящик такой-то. Скорее всего, на Байконур, подумал я. Теперь только бы не сломали и нормально доставили на Луну. Но это уже зависит не от меня. А перед Новым годом в институт привезли еще 3 тележки под луноходы. Второй комплект — запасной. Вдруг с полетом первого что-то пойдет не так. В ином прошлом он при попытке запуска первого лунохода отвалился обтекатель лунного модуля. Ну, сейчас-то он не отвалится, Шелепин проследит. Но ведь это не единственная деталь, способная отвалиться, когда не надо. А если приплюсовать туда еще и те, что могут, наоборот, не отвалиться, когда надо, то становится ясно, что без запасного комплекта не обойтись никак. И, наконец, 29 декабря, с почти месячным опережением того, что было в антоновском прошлом, в космос отправились собаки «Ветерок» и «Уголек». Хоть я и предоставил материалы о том, как на них сказался полет, и что-то даже обещали исправить, но все равно даром им почти месячный полет не пройдет. Но лучше все-таки им, чем потом нашим космонавтам на «Союзах». А собак никто не бросит. А если все пойдет как там, то они доживут сытости и довольствия до глубокой, по их собачьим меркам, старости».